продолжаем нашу программу. Выступает иллюзионистка Лёлишна Охлопкова. Всего за 2 часа она превращает Белорёшку во Владика Краснова. В ловкости рук и забота о человеке. Прощание с Белорёшкой. Оркестр. Вальс. Милиция Горшков сказал ребятам: найдем вашего пару. Не таких ловили. Вот недавно, помните, тигренок терялся. Это было трудновато. А этот никуда не денется. Далеко не убежит. С любого поезда снимут и обратно отправят. В цирк вечером идете? Конечно, ответил Головешка. В таком виде? Спросил Лёлишна. Вы посмотрите на него. Ну и что? Недоуменно спросил Головешка. Я вам не стиляга какая-нибудь. Нет у него другого вида, мрачно проговорил Горшков. Условия жизни у него тяжелые. Надо ему помочь, все так же спокойно сказала Лёлишна. Надо его вымыть, заштопать и перешить. Не смешите вы меня, испуганно попросил Головешка. Сразу в жизни со мной такого не было. Разыгрывайте меня, да? К штанам придрались, да? Идем, Владик, — позвал Виктор. Нечего время зря терять. Не Владик я. Понятно? Головешка я. Понятно? Не поддающий. Понятно? Колония по мне плачет. Понятно? Нервы у тебя больные. Сказала Лёлишна. А Горшков сказал: не шуми, Владик, слушайся. Надоело мне все слушаться, огрызнулся Головешка. Но пошел следом за ребятами. Всю дорогу молчали, только Лёлишна тихонько напевала. Вы все проказники, вы безобразники, вы хулиганщики, вы всех обманщики. У самого дома Головешка сказал: никогда в жизни со мной такого не было. Тут Лёлишка всплеснула руками, ойкнула. Из подъезда выходил дедушка. Кто тебе разрешил? Жалобно спросила она. Ведь вечером идти в цирк, а если ты поднимешься на 5-й этаж, тебе ведь опять будет плохо, и никакого цирка мы не увидим. Не беспокойся, гордо отозвался дедушка. Я совершенно здоров. Могу даже в футбол играть. Все лекарства можешь вылить в раковину. Они мне больше не понадобятся. И не могу же я целыми днями сидеть в помещении. Мне нужно гулять, дышать свежим воздухом, общаться с людьми. Все это так. Грустно произнесла Лёлишна. Но в цирке нам сегодня не бывать. Повторяю, сказал дедушка, я феноменально здоров. А пара пропал. Из окна выкрикнула Сусанна. И найди не могут. А найдут пароль, будут, ой, посмотреть бы. Никто ей ничего не ответил. И она закричала еще громче. Всем попадет, всех пороть будут. Ребята скрылись в подъезде. Сусанна от злости покрылась разноцветными пятнами и крикнула. И тебе, дед, попадет. Дедушка счел за лучшее быстренько уйти. А вслед ему раздалось. И тебя пороть будут. Ребята поднялись на пятый этаж, вошли в квартиру. Сразу за дело, скомандовала Лёлечка. Я сейчас налью выкройку, а ты, Владик, снимай одежду. Сняв ковбойку и брюки, Головешка сел в угол на табурет и поговорил. Чудеса какие-то. Средь бела дня. Раздели. А когда Лёлечка бритвой стала распарывать брюки, он выхватил их и закричал. С ума спятила! Виктор сказал. Сиди ты и не чирикай. А Головешка чуть не заплакал. На его глазах его брюки превращались в куски материи. А Лёлечка с Виктором смеялись. Из старых газет они сделали выкройки. Мелком перенесли контуры на материю и давай ее резать. Какие хорошие штаны были, жалобно воскликнул Головешка. Чего они вам не понравились? Молчи, весело отозвалась Лёлечка. Еще спасибо скажешь. И брюки у тебя будут, и берет из остатков получится. Короче говоря, скоро началась примерка. Головешка подошел к зеркалу, взглянул на себя и обнял Лёлечку и смутился. И она смутилась. И даже Виктор смутился. Ну что ты, пробормотал Лёлечка, еще рано будет говорить, еще сшить надо. Она открыла швейную машинку. Головешка крутила ручку, а Виктор поддерживал материю. Если бы вы видели, что творилось с Головешкой. Он крутил ручку, приплясывал и кричал петухом. До того так ухарекался, что охрип. А когда он облачился в новые брюки, закричали все трое. Лёлечка стала шить берет. Виктор повел своего нового знакомого в ванную. Отмываться, вернее, отмывать. И вот чистый, причесанный, заштопанный и перешитый. В берете стоял Головешка перед зеркалом и шептал удивленно. Какой я, оказывается, красивый. Вот бы еще ботинки подрезать, перешить бы их как-нибудь, тогда бы все сказали, вот вам и Головешка. Забудь ты про это прозвище, сказала Лёлечка, забудь, вот ты его и не было. Забуду, согласился Головешка. Очень уж я нарядный. Родная мать меня не узнает. Гражданин милиционер Олегашков меня не узнает. А я крикнул. Да это же я, Владик, тот, который Головешкой был. Теперь мне на людей кидаться нельзя. Короче, можно сказать так, предложил Виктор. Прощай, Головешка. Прощай, Головешка, сказала Лёлишна. Прощай, Головешка, сказал Владик. Он подмигнул своему отражению в зеркале и добавил, вот теперь можно мне и в цирке работать. Там все такие красивые. Ой, Лёлишна схватилась руками за голову. Я совсем забыла про дедушку. И бросилась из комнаты.